Глава третья. В степь далекую. Грандиозный поход на запад, за пределы покоренной Ольвии, начался не так быстро, как ожидал Леха Ларин. Он был уверен, что не успеет Теллур стать царем крымских скифов, как тотчас бросит своих солдат в новый поход. Тем более, что он уже объявил об этом. А у Эллура слова с делами никогда не расходились. На первый взгляд все было готово, и флот под командой проявившего себя настоящим адмиралом Ичея, и конная армия, численность которой уже перевалила за 60 тысяч всадников. Армия, стоявшая сейчас лагерем под Ольвией, была готова в любой момент двинуться в поход по первому слову вождя. Но вернувшись из столицы, где проходил совет старейшин, новый царь был не слишком весел. Едва прибыв в свое стойбище, даже став царем, он предпочитал юрту в степи, роскошному дому на греческий манер. Эллур вызвал к себе Леху. Явившись по первому зову с несколькими приближенными всадниками в походное стойбище Эллура, Леха Ларин обнаружил своего друга, вознесшегося на самый верх власти, сидящим в большой юрте на ковре у огня. Рядом стоял кувшин с вином и фруктами. Эллур казался задумчивым, но, увидев вошедшего, отогнал думы и указал на ковер. «Садись, Алексей, выпей вина. Поговорить хочу». Тотчас, словно из ниоткуда, появился слуга. Налил Лехе вина в красивую золотую чашу, а затем снова испарился из юрты. Леха сел на ковер. «Благодарствую», — ответил он, отпив терпкого вина. Помолчал немного, дожидаясь, пока Эллур начнет говорить, но не выдержал. «О чем разговор будет?» — задал он наводящий вопрос царю. Эллур по старой дружбе, как-никак, когда-то Леха ему жизнь спас. Терпел подобные вольности. «Людей готовить, что ли, к походу? Завтра выступаем?» «Выступаем», — кивнул Эллур. «Только не на запад. Возьми 2000 отборных бойцов. Со мной поедешь. В степь». «Это еще зачем?» — удивился Леха резкой смене направления. «Мы же собирались вдоль берега ударить. По греческим городам пройтись. Давно уже на месте сидим. Засиделись. Того и гляди, греки флот пришлют Ольвию с Херсонесом отбивать. Опять увязнем. Надо их опередить». Эллур все молчал, продолжая размышлять. «По берегу моря города богатые. Есть что пощупать», — резонно добавил Леха. «А в степи-то что интересного?» «Греки нам ничего не сделают», — уверенно заявил Эллур, обернувшись наконец и бросив взгляд на сидевшего рядом воина. «Херсонес пал. Ольвия тоже. Боспорскому царству недолго жить осталось. У себя на родине, как и здесь, греки живут городами и друг с другом договориться не могут. Меж собой грызутся. Чтобы нас победить, им объединяться надо, силы копить. А им сейчас не до нас». Не дожидаясь слуги, Эллур сам плеснул себе вина, сделал большой глоток и встал. Прошелся по юрте. Толстый ковер погасил шорох его шагов. «Мне доносят, что Карфаген напал на земли римлян и уже близок к победе», — сообщил он Лехе. «Греки выжидают и никого сейчас не пошлют сюда. Им самим корабли нужны и солдаты. Неизвестно, как дело обернется. Так что время для нашего похода удачное, но не это важно. Есть и другая сила, что может сокрушить нас, ударив в тыл. И Фарзой уверен, что сначала я должен усмирить ее». «Что за сила такая?» — удивился Леха, уставившись на своего покровителя. «Сарматы». Совершенно ясно, что скифы, то есть сколоты, скифы — греческое название, называли их не так. Но мы решили оставить в тексте общеупотребительный термин «сарматы», чтобы просто дать понять читателю, о каком народе идет речь. Коротко ответил Илур. Леха попытался сделать умное лицо. Он хоть и ведал конной разведкой, но не всей армии, а лишь одного из ее отрядов, насчитывающего 5000 воинов и входившего в 20-тысячный корпус вождя по имени Арчой. За всю свою новую жизнь в этом времени бывший морпех выбрался с территории Крыма впервые, только когда пришлось начать войну против Ольвии. И на этом греческом фронте, не считая штурма Херсонеса, весь свой боевой опыт и получил. Слово «сарматы» ему мало что говорило. Ну, слышал он его несколько раз краем уха в разговорах солдат и вождей, но не придавал особого значения. Знал, что есть такой народ, что обитает в приграничных со скифами степях на севере, но и не подозревал, что Илур его так уважает, словно сарматы были опаснее греков. Но именно такой вывод и напрашивался из разговора с вождем. «Фарзой уверен, что с походом на дальних греков можно немного повременить», — заявил Илур. «А вот с сарматами нет. Доносят, что в последние дни они слишком нагло ведут себя на наших степных границах». В описываемый период, согласно официальной исторической традиции, скифы владеют не только Крымом, но и полосой обширных степей, примыкающих к Северному Причерноморью и Азовскому морю, вплоть до границ с Боспорским царством. Эти территории под непрекращающимся натиском сарматов они окончательно утеряют в 174 году до нашей эры. Но постоянно уменьшаясь в размерах, ослабевшее скифское государство еще два века продержалось в Причерноморье и еще несколько столетий в Крыму. А несколько раз отряды их разведчиков даже осмелились войти в наши пределы. Их царю Гатару не нравится, что скифы под моей рукой стали сильнее и уже захватили почти все царства греков на полуострове. «Значит, будем воевать с сарматами?» – бестактно уточнил Леха. Услышав столь простой вывод, шагавший в задумчивости вокруг очага Илур даже остановился. «Сарматы сейчас в силе, у них большая армия», — ответил вождь. «Они быстры, так же, как мы, и потому мы должны обратить их в друзей, хотя бы временно, пока не окрепли настолько, чтобы уничтожить. Иначе они уничтожат нас. Так считает мудрый Фарзой, а он никогда не ошибается». Илур сел и допил свое вино. «Фарзой уверен, — проговорил он, — что надо как можно дальше отодвинуть кровопролитие. Ведь по крови мы с сарматами родня. Так что с войной придется повременить. Хотя я уже отдал приказ строить оборонительный вал со стороны степи, в самой узкой части перешейка. Никто не знает, на что решится Гатар». Он снова встал. Поймав взгляд царя, поднялся и Леха. «Собирайся. Завтра на рассвете мы выступаем в степь», — приказал Илур. «Двинемся на север, вдоль Борисфена». «Днепра. Греческая». «И сами вступим на их землю, что была некогда нашей. Уверен, мы найдем их быстро. Мне сообщили, что ближняя к нам армия сарматов стоит в среднем течении Борисфена, перекрывая путь на Метрополь». Согласно данным Птолемея, современные ученые с определенной точностью могут локализовать некоторые из города Сарматии на современной карте. Предположительно, город-метрополь на Борисфене стоял на месте нынешнего Киева, город Карадун на Днестре, Эрект – это Тирасполь, Вивантиварий – Бендеры, а легендарный город Росконак, столица знаменитой сарматской царицы Амазонки Зарины, предположительно на правом берегу Терека, на земле Бараковского аула. «Думаю, и царь Гатар находится где-то поблизости». «Будет сделано», — кивнул Леха, снова поправив акинак. Покидая царскую юрту, что была расшита золотой нитью и украшена узорами, но все равно оставалась юртой. Он вновь подумал, что новый царь слишком любит походный образ жизни. Его богато отделанная юрта не могла соперничать в пышности убранства с домами и дворцами знати в Неаполе скифском. Так греки называли столицу скифов в Крыму, где Элур мог бы жить с комфортом. Но Элур этого не хотел. Он ненавидел спокойную жизнь. Как-то в разговоре с Лехой на дружеской пирушке будущий царь сказал, что все зло, разъевшее боевую мощь скифов, происходит от греческой учености и любви к праздной жизни. «Если бы у нас не было дворцов, — сообщил он, — а старейшины и вожди проводили жизнь в походах, то скифы вновь овладели бы всем миром». Леха был с ним в принципе согласен. Он и сам любил походную жизнь, но иногда немного хотелось пожить в комфорте. Тем более, что средства теперь имелись. Но царь скифов считал иначе. Все, кто ему служил, от вождя племени до простого солдата, теперь о покое могли забыть навсегда. «Скиф не должен знать покоя», — любил повторять Элур. «Иначе покой может быстро стать вечным покоем». А потому Леха приказал себе не расслабляться. Сразу отправился к войскам, чтобы сделать все необходимые приготовления. Еще с вечера 2000 отборных воинов получили приказ готовиться к походу. А на рассвете Элур, лично явившись в лагерь, приказал взять с собой еще 1000. Леха приказание исполнил. Это было недолго. Скифу собраться только на лошадь вскочить. Элур прибыл в лагерь в сопровождении сотни охранников, за кавалькады которых катились 5 вазов, захваченным в Ольвии золотом. А когда 3000 конников в полном боевом облачении покинули лагерь, глянув на золотой запас монет, посуды и украшений, Леха поймал себя на мысли, что Элур, похоже, действительно опасался этих сарматов гораздо больше, чем греков. Хотя, если поразмыслить, то армия сарматов должна была быть не хуже скифской, и чтобы воевать с ней, воинов явно требовалось больше, чем 3000, пусть и отборных солдат. Но Элур приказал оставить основные силы этой армии возле Ольвии, в то время как вторая армия готовилась в Крыму к нападению на Боспорское царство. Так что сейчас скакавшее по прибрежным холмам на север скифское войско показалось бывшему морпеху не слишком большим. Так, почетный эскорт царя. Правда, царь был рисковый и бесстрашный. Но, глядя на золото, в глубине души Леха надеялся, что дело закончится только переговорами. В конце концов, он хоть и приближенный к царской особе воин, одаренный милостями и богатством, но сейчас его дело сторона. Мудрого советника Фарзоя с ними не было. Старик уже давно поселился в столице и не покидал ее, периодически призывая к себе Элура. Значит, новый царь намеревался вести все переговоры самостоятельно. Из верховного командования был только сам Элур, знатный вождь Арчой и Леха Ларин, скакавший сейчас рядом с Элуром. Свои 3 личные сотни разведчиков, что взял в этот поход, он оставил позади на попечение дядек и Несмея, Гнура и Уркуна, опытных сотников. Впрочем, и Несмей уже давно ускакал с сотней далеко вперед с приказом обнаружить передовые части сарматов и вступить в контакт, сообщив о приближении царя Элура. Спустя пару дней войско в сопровождении повозок с золотом и небольшого обоза с походными юртами и всем необходимым для ночлега пересекло степную границу Сарматии. А к вечеру 4-го, так и не встретив на своем пути никакого сопротивления, Элур приказал стать лагерем на холмах, откуда уже была видна широкая река. Леха, хотя поневоле и освоился давно со скифским языком, по старой привычке страдал забывчивостью. Еще в прошлой жизни он вяло усваивал любую новую информацию, если она не касалась рыбалки, рукопашного боя и стрельбы, особенно по географии своей родины. И теперь в этой новой кочевой жизни тоже никак не мог запомнить названия многочисленных рек, что текли в степи. впадая с разных сторон в Скифское море, которое он про себя звал Черным. До сих пор это ему особенно, и знать было незачем. Вся жизнь протекала в Крыму и ближайших окрестностях, где находилась столица скифов Неаполь, недавно захваченный Херсонес и часть Боспорского царства. Отдаленные степные районы, в которых он еще не бывал, кровный брат скифского царя представлял так же, как раньше, в бытность свою морпехом. А это означало, что еще не народившиеся Краснодар и Ростов-на-Дону находились примерно в пределах Боспорского царства, что Элур намеревался захватить. Сейчас они продвигались куда-то в сторону будущего Киева, и речка, что шумела в стороне, вполне могла быть Днепром. А может и нет, кто его знает. Впрочем, Леха не особо беспокоился от отсутствия знаний по местной географии и чувствовал себя при этом вполне нормально. По приказу Элура скифы развели костры, никого не таясь, и принялись готовить ужин. И Несмей, появившийся вчера вечером с докладом, отсутствовал целый день. «Что-то запропал мой сотник», – посетовал Леха Элуру, когда ужинал с ним вместе в шатре, поедая зажаренное мясо и запивая его красным вином. «Как бы ни случилось чего». «Не переживай, Алексей», — успокоил его царь, облаченный в легкие доспехи. «С ним ничего не случится». Элур был с виду спокоен, словно не вторгся на территорию чужого государства, а сидел у себя дома, в Крыму. «Может, усилить охрану лагеря?» — продолжал беспокоиться Леха. «Все-таки уже день, как сарматскую землю топчем». «Это моя земля», — зло процедил сквозь зубы Элур. Она всегда принадлежала скифам. Готар захватил ее силой. Но скоро я снова ее верну. Он откусил сочный кусок мяса и добавил. А охраны достаточно. Арчой позаботился об этом. Все равно никто на нас не нападет. Леха не стал спорить. Как говорил в таких случаях в прошлой жизни его сослуживец, рядовой Иванов, сержанту Чайке, «Ты, бугор, тебе виднее». Вспомнив про своего друга-сержанта, который перенесся вместе с ним в эти прошлые времена и обретался теперь где-то в землях далекого Карфагена, Леха отключился от насущных проблем и задумался о его судьбе. Как-то там протекает жизнь у сержанта. Выбился ли в люди? Или лежит уже давно в сырой земле. Но задумался Леха ненадолго. Скоро снаружи послышался приглушенный топот многочисленных копыт. И в шатер вошел запыхавшийся от долгой скачки и Несмей. «Ну что, видел?» — спросил Элур, отрываясь от еды и не дав Лехе даже рта раскрыть. «Несколько раз приближались отряды разведчиков, но близко не подпускали», — доложил и Несмей царю. «Уходили в степь». «Это хорошо», — кивнул скифский вождь. «Ты свободен, иди отдыхай». А повернувшись к Лехе, добавил. «Ждать послов осталось недолго». Скифский царь как в воду глядел. Утром Леха Ларин, выйдя из своей походной юрты, обнаружил, едва вдохнув пьянящий аромат степи, что все окрестные холмы вокруг лагеря заняты конными солдатами неизвестной армии. Окружение было полным, и не было никакой возможности ускользнуть незаметно, разве что прорубить себе дорогу обратно к морю сквозь строй неприятеля. Да и в этом случае уходить пришлось бы еще пару дней. В общем, с одного взгляда Лехе сразу стало ясно, что без особых потерь скрыться от сарматов, таких же быстрых всадников, как и сами скифы, было практически нереально. Но Элур, появившийся из своего шатра, казалось, ничуть не был удивлен такому положению дел и нисколько не озадачен окружением своего лагеря, словно сам все спланировал заранее. Хотя сарматов здесь было, на первый взгляд, как минимум втрое больше, чем скифов. Молодое солнце золотило островерхие металлические шлемы конных сарматов, их искусные доспехи, что покрывали всадников и лошадей. Блестела на остриях копий, облизывала топорики, висевшие на боках, и колчаны со стрелами за спиной. Высвечивала одежду, кожаные куртки и штаны на выпуск, перехваченные у лодыжек ремнем и убранные в голенища узконосых сапог. Суровые лица с прямыми хрящеватыми носами, широкие бороды, у многих длинные волосы, из-за чего некоторые всадники издалека даже показались Лехе похожими на женщин. И чем дольше со своего места Леха Ларин настороженно рассматривал ряды потенциального противника, тем глубже у него становилось чувство дежавю, которое очень быстро оформилось в умозаключение. Те же скифы, только в профиль. Сделав шаг вперед, Леха обернулся на стоявшего невдалеке Иллура и подумал, что там наш царь говорил о кровном родстве с этими разбойниками. Но Иллур смотрел не на него, а в другую сторону, откуда, отделившись от основной группы, с холма медленно приближались к лагерю 5 длинноволосых всадников. Впереди всех ехал молодой красавец с длинным мечом на боку. Когда это посольство приблизилось на 30 шагов, и лица сарматов можно было рассмотреть детально, Леха не поверил своим глазам. Все 5 были женщинами. «Бабы!» – чуть не вскрикнул Леха, едва сдержавшись. Он в недоумении перевел свой взгляд на маячившие вдалеке ряды сарматов и отметил, что едва ли не 1/4 из них были длинноволосыми и не носила бороды. Вот это да! 5 амазонок, как утверждает римский историк Помпей Трок, зафиксированное в греческих преданиях знаменитое царство амазонок, было основано на южном берегу Черного моря скифскими юношами царского рода Плином и Сколопитом, изгнанными из отечества около 21 века до нашей эры. По всей видимости, это царство действительно существовало в течение 2-го тысячелетия до нашей эры. В хетских источниках упоминается некая страна Каска на малазийском побережье Черного моря, где правили воинственные царицы, которая может быть тождественна царству амазонок. Согласно исследованиям Н.И. Васильевой, краткая история Великой Скифии, этноним Каска, Косок, Косак отмечается в Приазовье и на Кубани еще в средние века. Очевидно, он относится еще к протоарийской эпохе, и именно к нему восходит современный термин «казак». Амазонки из страны Каска оказываются казачками. Страна амазонок долгое время поддерживала политические связи со Скифией, своей прародиной. Однако, по всей видимости, в поздний период своего существования, около 13 века до нашей эры, его интересы стали расходиться с интересами скифской метрополии. Царица Пентиселея участвовала в Троянской войне уже на стороне Трои, форпоста малазийской цивилизации на западе. Интересно, что штурмовали город соединенные войска греков-ахейцев и донайцев, танаитов, донцов, тоже выходцев с берегов Азовского моря. Мифические подробности из жизни амазонок возникли потому, что греческие источники просто слегка преувеличивали хорошо известные грекам обычаи скифских и особенно сарматских женщин. В частности, считалось, что амазонкам прижигали правую грудь, чтобы они могли лучше стрелять из лука. Также девушка не могла выйти замуж, прежде чем убьет хотя бы одного врага. У скифов и сарматов, очевидно, господствовал обычный парный брак с правом развода. Но культурные греки часто клеветали, утверждая о принятом среди них обычаи группового брака. Слишком обаятельными были сарматские всадницы-амазонки, и слишком большой контраст они представляли с греческими женщинами, которые делились на гаремных затворниц и гетер-проституток. Впрочем, отец истории Геродот, познакомившийся со скифскими обычаями, твердо заявил, что группового брака у них не существует. Многочисленные античные предания об амазонках относятся преимущественно к сарматским женщинам, а сарматские женщины, как и мужчины, отличались силой и военной активностью. Женщины у сарматов не только пользовались равными правами с мужчинами, но даже несли наравне с ними военную обязанность. Амазонки владели всеми видами оружия и пользовались правом голоса при решении общинных проблем. А сарматские царицы часто лично вводили войска в бой. Продолжали приближаться к лагерю и, наконец, оказались у внешнего кольца скифских всадников. Элур подал знак. Его воины расступились, пропуская странных послов. Едва те проникли внутрь скифских порядков, как кольцо воинов вновь замкнулось. Не торопясь, словно разговор предстоял незначительный, они проехали сквозь строй скифских бородачей и остановились у центральной юрты, где их поджидал Элур, скрестив руки на груди. Рядом находились повозки с золотом, которые Элур велел специально раскрыть, сняв с них рогожу. Золото сверкало и переливалось, теперь под лучами поднимавшегося по чистому небосводу солнца. Почему скифский царь не пожелал подняться на коня даже для встречи послов, которых так долго ждал, Леха не понял. Может, хотел позлить их? Или указать на что-то? В общем, бывший морпех не стал вдаваться в детали этикета степняков, а просто, по примеру царя, остался пешим. Так они и стояли у шатра вдвоем пешими, а вокруг них теснились конные воины. Амазонки в богатых и качественно сделанных доспехах, это Леха уже определял на глаз, остановили своих коней в 10 шагах от Элура. Все пятеро были высокого роста, мощны в плечах, с крепкими руками, а женская грудь, стянутая панцирями и ремнями, была почти незаметна. Но воображение морпеха уже начало дорисовывать невидимую глазам картину. Бабы-то были все как на подбор, кровь с молоком, да и уродинами их было не назвать. Красивые, короче, бабы. А когда ближняя, та, что была среди всех главную, сняла шлем и тряхнула своей гривой, морпех чуть рот не раскрыл, и мысли в его голове закрутились отнюдь не воинственные. «Что тебе нужно в наших степях, Иллур?» — произнесла амазонка, слегка скользнув взглядом по лицу морпеха, но в упор посмотрев на царя скифов, без всякого страха и раболепия, почти снисходительно. «Да они знакомы», — пронеслось в мозгу удивленного морпеха, когда он перевел взгляд на Иллура, по лицу которого от слов неизвестной воительницы на миг пробежала тень. Но царь скифов сдержался. Уроки хитроумного Фарзоя не прошли даром. «Я пришел к твоему царю, Аритея», — проговорил в тон ей, словно нехотя, Элур. «И ищу встречи с ним». Амазонка помолчала некоторое время, словно обдумывая следующие слова, и, наконец, заявила. «Клянусь памятью великой Зарины, Гатар не говорил мне, что ждет тебя». «Хороша чертовка», — подумал Леха, откровенно разглядывая скуластое лицо Аритии и доспех, так плотно стянувший грудь. Жаль, ног не видно. Ноги воительницы действительно были спрятаны под широкими кожаными штанами, стянутыми на лодыжках ремешками, так же, как и у всех сарматов и скифов. Одежды эти народы, судя по всему, отличались не очень сильно, да и говорили почти на одном языке. Сарматская воительница общалась с царем Скифии без переводчика, и Леха, как ни странно, все понимал. Разве что некоторые слова упускал. Ну и без них картина была ясна. Параллельно, пользуясь случаем, Леха разглядел и 4 подруг Аритии. Благо, находился рядом с ними. Все амазонки, затянутые в сверкающие на солнце доспехи и обвешанные оружием с ног до головы, имели красивые лица. Голубые глаза и длинные русые волосы. Не дать не взять. Русские красавицы из сказки. Только в отличие от последних, отнюдь не томные и романтичные, а очень даже грозные с виду, но оттого не менее притягательные. Одна из них, заметив на себе откровенный взгляд морпеха, даже схватилась за рукоять меча. Но сидевшая рядом на коне амазонка удержала ее. Аритя, занятая разговором с Элуром, ничего не заметила. Для нее Леха Ларин немногим отличался от пустого места. «Какие горячие девчонки!» – думал Леха, зачарованно поглядывая на спутницу Аритии. «Вот бы познакомиться поближе!» Даже мысль о беременной Заране, оставшейся далеко в Крыму, не могла сейчас отвлечь его от происходящего. «Да, я пришел без спроса», – спокойно ответил Элур и, обернувшись в сторону повозок с золотом, добавил. «Надеюсь, эти скромные дары заставят его сменить гнев на милость». «Золото греков?» – деловито уточнила Аритя, проявив осведомленность о последних военных победах Элура. Алёха лишний раз убедился, что в степи и без телефона новости распространялись достаточно быстро. «Оно самое», – кивнул Элур, снова ничуть не удивившись. «И я готов поделиться им с вами. Пусть оно послужит залогом нашей дружбы». Аритя усмехнулась, и Леха понял, что ее было не так легко обмануть. Она ни на секунду не поверила льстивым речам скифского царя. «Да здесь бабы не только красивые, но и умные», — со всевозрастающим удивлением отметил он про себя. «Да еще сильные. Повезло нам, однако, с родственниками». «Я пошлю гонцов в метрополь, а ты пока будешь ожидать здесь», — заявила, немного поразмыслив, Аритя, и снова надела шлем. «Ответ будет завтра». «Я буду ждать», — согласился Илур. «И золото будет ждать вас». Развернув коней, амазонки ускакали в сторону занятых сарматами холмов, разрешив ветру развивать их длинные волосы. Там они остановились. Раздалось несколько команд. Тут же часть сарматских всадников развернулась и ускакала в сторону реки. Остальные сомкнули ряды, заполнив освободившееся пространство. Похоже, эта Аритя управляла здесь всем отрядом. «Баба-атаман!» — с восхищением подумал Леха. «Вот это армия! Интересно только... Она мечом махать умеет или только для красоты носит?» Размышляя таким образом, Леха даже не подозревал, что совсем скоро ему представится случай самому узнать ответ на этот интересный вопрос.